Восстание. Степан в приготовлениях к свадьбе не участвовал. Весь день он провел в правлении, в избе, которую общество лет 20 назад специально поставило для почета и значимости. Мол, у них в селе, как в городских присутствиях, в особом помещении дела решаются, куда можно проверяющих пригласить, шкафы распахнуть и с полок бумаги достать, всю отчетность предоставить по податям и по недоимкам, которых никогда не было. Не позорились перед властью, за неимущих платили, сбрасывались. Бумажную канцелярию вел ссыльный жид. Он и по роду был жид, и по прозвищу прикипевшему. Хороший человек, чернявенький, как муравьишка, подыхал на этапе. Бабы сельские конвоирам сказали: «Не сегодня, завтра приставится. Куда потащите? Схоронить не сможете. Хоть и жид, а душа христианская. Оставьте, мы похороним по-человечески. Оформляйте, как умершего». Конвоиры не хотели лишней докуки, что-то в своих бумагах почиркали, старосту позвали подписать и жида оставили. А он не помер, и звали его Вадим Моисеевич для учеников, когда учительницу заменял, для остальных – жид. Человек без роду, без документов, вернее, по документам он умерший. Однако живет в подклете у старосты и так славно бумаги отчетные пишет. И такие ловкие указки дает, как зачет в перечет ту на эту подать плюсовать. Никто, кроме жида, не докумекал бы. Из всех учеников, а их два десятка было, только Степану запали в сердце речи Вадима Моисеевича. «Мир большой, и народов в мире тьма тьмуща. Есть черные, как уголь, неграми называются в жарких странах, и косоглазые, как наши татары и казахи. И везде несправедливость. Богатые эксплуатируют бедных, сосут кровь. Среди зажравшихся богатых сговор держать свою власть, а бедные пусть гибнут от непосильного труда, хотя среди них тоже много для человечества важных гениев». Со временем эта детская схема, благодаря речам и книгам Вадима Моисеевича, обрела для Степана идею и смысл жизни. Вадим Моисеевич после революции постоянно находился у власти. Был членом Реввоенсовета 5-й армии, потом в Омском ревкоме организовывал губсов-нархоз. Год назад, когда ЧК переделали в ГПУ, он возглавил отдел политконтроля. Два дня назад Степан получил письмо от Вадима Моисеевича. Учитель в очередной раз звал к себе. «Приезжай, мол, не колупайся в деревне, перед нами горизонты, вся Сибирь и революция в планетарном масштабе. Нам нужны люди твоего мировоззрения». Степан не мог сорваться. Если в масштабах сельсовета, 5 деревень и 2 сел, ему не удается навести пролетарский порядок и революционную справедливость, как он осилит всю Сибирь и планету? Степан не относился к тем людям, что легко оставляют за спиной нерешенные проблемы и бодро шагают вперед. Грызло сомнения. С молоком матери, с опытом родителей он усвоил: «Не берись за то, чего не потянешь, а коль берешься, жилы рви до смерти, погибни в сражении». Какое погибни, в каком сражении, когда есть Парасенька, когда вчера только повенчались? И еще Степан не любил город. Шум, гам, беготню, мельтешение, скорые непродуманные решения, которые потом оборачиваются бедами. Вроде тех, что принесла продразверстка. Степан, как верный солдат партии и революции, выполнял приказы, но ему никто не мог запретить потом эти приказы мысленно осуждать. Редкие встречи с Вадимом Моисеевичем, усталым, замученным работой и бессонницей, не разрешили сомнений Степана. Учителю не досуг было вести теоретические беседы, ему требовались помощники без страха и упрека. Уже несколько лет Степан практически в одиночку руководил веренной территорией, потому что на секретарей партячейки им решительно не везло. Прислали из губернии для укрепления ведущей роли партии горлопана мастерового, который ни уха, ни рыла в крестьянском труде, плуга от бараны отличить не может. Коммунисты на отчетно-выборном собрании дали ему отлуп. Катись в свой Омск, там порядки устанавливай. Выбрали своих, проверенного большевика, а он от ран, полученных при подавлении восстания, сильно страдал, в последнее время с постели не поднимался. Какой из него Степану помощник? Много бед натворило восстание. Не скоро зарубцуются. Декрет о земле в октябре 17 года дал российским крестьянам то, чего они хотели. И для крестьян революция закончилась, большего им не требовалось. Но за Уралом, где никогда не знали крепостного права и крайней бедности, а земли было навалом, декрет никакой роли не сыграл. Сибирским крестьянам нужна была крепкая власть, порядок в торговле, чтобы они могли продавать продукты своего труда. Как называется власть? Царское, временного правительства, большевистское, колчаковское, по большому счету, значения не имело. Короткое правление большевиков, сметенное Колчаком, оставило хорошие воспоминания. И беженцам из России, с Поволжья, которые рассказывали о зверствах большевиков, сибиряки не поверили. Они вообще верили только тому, что сами видели. Степан помнил, как мать осадила беженца, которому вынесли хлеба и каши. Беженец жадно ел на крыльце и плакал, и рассказывал про бесчинство большевистских проткомиссаров, которые с вооруженными головорезами, чисто бандитами, забирали последний хлеб, уводили скот и даже птицу, обрекали крестьян на голод. «Значит, заслужили», — презрительно сказала Анфиса Ивановна, нисколько не растроганная мужицкими слезами. «Большевики — это как большаки, вроде моего Степушки», — посмотрела она на сына ласково. «Разве он станет грабить честных людей?» Грабежом не только продуктов, скота, но и насильной одежды для обмундирования армии, принудительной мобилизацией занимались карательные колчаковские отряды, вызывавшие, понятное дело, ненависть. С другой стороны, понимал Степан, если бы правительство Колчака ликвидировало застой в торговле, ввело твердую валюту, без которой невозможен обмен товаров производителями, если бы не грабило, а расплачивалось, не устраивало погромы против самогона варенья, а учреждало новую власть на местах по справедливым законам, то победа Красной Армии над колчаковцами легко не далась бы. Победили, потому что крестьяне поддержали. В 20-м неурожайном году в России разразился голод. В 21-м неурожай стал уже катастрофическим, а голод страшным. Люди умирали десятками, сотнями тысяч. Но хлеб в стране был, за Уралом, в Сибири. Степан читал подписанное Лениным постановление Совета народных комиссаров об изъятии хлебных излишков в Сибири, по которому крестьяне должны были сдать излишки прошлых лет и нового урожая. Через месяц вышло новое постановление Совнаркома по Сибири. В нем были цифры, запомнившиеся Степану астрономической громадностью. Сдать 116 миллионов пудов хлеба, 6 миллионов 270 тысяч пудов мяса, а также масло, яйца, картофель, овощи, кости, шерсть, рога, копыта. Всего 37 разверсток. Это слово «разверстка» сделалось страшным для сибирских крестьян. Их, все трудовое население от 18 до 50 лет, обязывали исполнять различные повинности – рубить и вывозить лес, поставлять подводы и многое другое. Исполнение решений партии возложили на Сибревком, Губкомы и сельсоветы, которые воспринимали этот приказ как боевую задачу и сформировали продотряды. Один из них возглавлял Степан. Данилка Сорока, по слухам, в Томской области тоже руководил отрядом, зверствовал и, когда восстание вспыхнуло, еле ноги унес. В продотрядах были в основном городские парни, далекие от сельского труда, презиравшие крестьян за их мелкобуржуазность. Своих-то продотрядовцев Степан сдерживал, А в других уездах городские творили такое, чего и от колчаковских карателей не видели. Это был тяжелый период и все-таки еще не слишком кровавый. Мужики озлобились, но не сломались, за оружие массово не схватились, воевать-то всем надоело. Пролетарской сознательности у сибирских крестьян не было. Если в Поволжье голод, пусть правительство по справедливой цене хлеб покупает и кормит свой народ. В Сибири тоже не уроды бывают, но на то у справного хозяина и запас. Подтяни ремень, пироги не с мясом, а с грибами треской, жди следующего лета. Разверстка же, когда со двора уносят трудом потом созданное, грабеж и беззаконие. Всех нищих не перекормишь, а кто работы не боится, тот не голодает и не нищенствует, кричала мать в лицо Степану. Не говори мне про сознательность. Моя сознательность – свой дом и свое добро беречь, наживать. А вы хуже колчаковцев выгребаете подчистую. Выжиги не дам. Работников с ружьями у ворот поставлю, только суньтесь. Ружья у нас тоже имеются, цедил сквозь зубы Степан, чей авторитет родная мать на корню губила. Чтоб к заутру все подготовила. А ертачиться будете? Арестую. Хлопнул дверью и ушел ночевать в правление. За ночь мать умудрилась много добра в тайгу увести, на заимках спрятала. Но и того, что осталось, немало было. Все видели, сколько подвод Степан из своего дома выкатил. Если родных не пожалел, то чужим тем паче на его милость рассчитывать не придется. Ходили слухи, что реквизированное добро, которое широкой рекой в Омск течет, там гниет. Степан точно знал, что это не наветы, а правда. Своими глазами видел жуткую бесхозяйственность. И гниющий хлеб, и погибающих от холода овец, остриженных для выполнения разверстки по шерсти, и горы сырых кож, изъеденных крысами. Он перегонял скот с бойни на бойню, кругом переполнение, грязь, смрад. Он привозил зерно, а охрипший начальник сыпного склада сипел: «Не возьму, куда хошь вези». Степан приходил на отчеты в губком, и ему ставили на вид: «По твоему уезду продразверстка выполнена на 30%. Бери пример с тех, кто план на 105% выполнил». Где на 105, где подчистую выгребли и начался голод, которого в Сибири отродясь не было, там в первую очередь и полыхнуло. Последней каплей стало решение о семенной продразверстке, изъятию из хозяйств семенного материала, сыпки в общественные амбары хранилища, откуда весной будут выдавать согласно единому плану. Умные городские головы не понимали, что вольного зажиточного хлебопашца нельзя в одночасье превратить в раба, которому укажут, где пахать, дадут, что сеять, а потом весь урожай отберут, оставив на скудный прокорм. Хотя революция называлась рабоче-крестьянской, в Омском реввоенсовете было мало людей, знавших крестьянский труд, уважавших труженика. Степан подозревал, что их мало было и выше, в Петрограде. Умом он понимал мелкобуржуазную контрреволюционную психологию мужика-крестьянина, а сердцем не мог осуждать. По-другому надо с мужиками. Как? Он не знал. Степан слышал про бунты в Центральной России, про волнения на Тамбовщине, но того, что случилось, когда заполыхала вся необъятная Сибирь, таких масштабов в России быть не могло. Вспыхнуло в конце января 21 года в разных местах, практически одновременно, точно к бочкам с порохом заряд поднесли. Степан в те дни в Омске находился, может, потому и жив остался. В кабинет Вадима Моисеевича, которому он стал помощником-порученцем, стекались страшные сведения. Расстреливают, режут коммунистов, продотрядовцев, в большинстве властей Ишимского, Елутаровского, Тобольского, Тюменского, Березовского, Сургутского уездов Тюменской губернии, Тарского, Тюкалинского, Петропавловского, Кокчетавского уездов Омской губернии, бунты в Челябинской, Екатеринбургской губерниях. Это была война, потому что к вооруженным мужикам присоединились бывшие сибирские казачьи войска, Появились командиры, организовавшие отряды и командовавшие по всем правилам тактики и стратегии. Они захватили деревни, села, города, железнодорожные станции. Кого с кем война? Получалось, мужиков с новой властью, крестьян с большевиками. Но Степан тогда не задавался политическими вопросами. Когда идет война, не до рассуждений. Он был в штабе, а от хорошей работы штаба во многом зависит исход любой войны. Такого зверства Сибирь еще не знала. Мужики вспарывали коммунистам животы, засыпали зерном и оставляли записки. Продразверстка выполнена. Топорами рубили жены детей коммунистов. Но и другая сторона развязала террор. Артиллерийским огнем уничтожались целые деревни. В селах выгоняли людей из домов, расстреливали каждого пятого. Сибирь захлебнулась кровью. Всего 2 года прошло, а кажется, 100 лет назад был этот страшный безумный сон. Восстание подавили части Красной Армии. Вадим Моисеевич в разговорах со Степаном признавал: «Да, в нашей политике были перегибы. Революции без жертв не бывает». Степан потом про перегибы как-то в споре с отцом упомянул. Отец скривился нехорошо. «Перегибы — это когда гулящих баб раком ставят, а младенцев на штыки поднимать — бесовство». Отец все волнения дома просидел, немощным прикидывался, досточки свои вырезал. Он, де, в политике не участник, ловко устроился. К лету 21-го года, когда уже было ясно, что коммунисты победили, Вадим Моисеевич тяжело заболел. Доктор больничный сказал: «Общее истощение». Степан тоже себя чувствовал истощенным до крайности, рвался домой. Вадим Моисеевич не отпускал, потом слабо махнул рукой: «Делай, как знаешь». Учитель любил Степана, и тот ему платил тем же. Но Степан задыхался в городе, голова пухла от мыслей, вопросов, на которые не было ответов, разъедало сознание своей беспомощности. И хотя даже в собственной семье он не находил поддержки, дома ему стало легче, привычнее и отчасти понятнее. Во всяком случае, текущие задачи казались выполнимыми. Вспоминая недавнее прошлое, Степан постукивал карандашом по краю стола. Тук-тук, тук-тук, как часики. Отец как-то привез большущие часы, заднюю крышку снял, там колесики с зазубринами. Принялся сыновьям объяснять, как устроен механизм. Братья ничего не поняли, а потом часы стырили и по винтикам раскурочили. Мать их выпорола, а отец, что Степану было еще горше и обиднее, посмотрел презрительно и бросил: «Варнаки». Степан никогда не понимал отца. В детстве любил, ждал, когда приедет, гостинцы привезет и от маминой лютости защитит. Лет в 14 любовь как-то сама собой прошла, растаяла, а истинного уважения не появилось. Почитал, конечно, как родителя, но по-настоящему уважал Вадима Моисеевича, восхищался его преданностью идеи, зажигался от него. От отца разве зажжешься? Однако размечтался он. Ладно бы про Парасеньку думал, а то кровавые дни вспоминает. Степану нужно было написать письмо Вадиму Моисеевичу, объяснить свой отказ ехать в Омск. Устной речью он так-сяк владел, агитировать научился. А на бумаге изложить клубки своих мыслей – мука мученическая, поэтому и тянул время. Степан тяжело вздохнул, почистил перышко о бумажку, макнул в чернильницу. Поблагодарил за приглашение, написал, что пока приехать не может, в связи с семейными обстоятельствами, которые женитьба. Снова задумался. Следовало бы Вадиму Моисеевичу признаться, что его степановые отчеты по наличию зерна, скота и прочих сельскохозяйственных продуктов на территории веренного сельсовета нельзя считать объективными, потому что прячут по заимкам. Мать родная и та прячет. Но чтобы найти эти заимки, нужна рота солдат. А солдаты с оружием — это снова кровь и горе. Не стал про заимки писать, наступил на свою коммунистическую совесть. Другим сомнением поделился с Вадимом Моисеевичем. Он, Степан, понимает классовый подход, что надо на сельскую бедноту опираться. Только их голытьба доброго слова не стоит, не опорная. По его, Степана, разумению, для пользы революции требуется на свою сторону крепких хозяев привлечь, потому как они, народы и страны пролетариата, только и могут быть кормильцами. Но чем привлечь, как сагитировать? Не хватает у Степана аргументов. Пусть Вадим Моисеевич подскажет. Потому что настоящий момент, когда уж сколько лет все сокращаются посевные площади и количество скота, нельзя признать удовлетворительным. Раньше Сибирь пол России кормила и за границу продавала, а теперь крестьяне только для самообеспечения станут трудиться. Выражение вроде «настоящий момент», «логика классовой борьбы», «мировая революция», «пролетариат как движущая сила» Степан вставлял где надо и где не надо, полагая, что из-за присутствия умных слов письмо становится значимее и солиднее. За ним пришли, пора невесту выкупать, когда запечатал письмо и отчет в конверт. Сделал дело, можно и на личном фронте отдохнуть, попраздновать. Он вошел в дом, увидел стол с яствами и с трудом сдержался. В отчизне голод, а его мать пир закатила. Просковьюшка, чутко уловив перемену в настроении мужа, жарко зашептала. «Только раз ведь в жизни, и готово уже все. Нам и людям праздник. Не хмурься, Степушка». Анфиса отлично увидела и то, как перекосила Степана, и то, что отмяк после Параськиного шептания. «Экую власть набрала девка». Застолье и по старым временам было бы не стыдное, а по нынешним – роскошное. Но Анфиса, встречая почетных гостей, смиренно кланялась, извинялась. «Уж чем богаты, не обессудьте! Просим не прогневаться на убогом нашем угощении!» Гости кланялись в ответ, стараясь не показать удивления, сохраняли на лицах приличествующее достоинство. Они безо всяких подсказок поняли, что Анфису Турку выражение восхищения и поздравления с тем, что может позволить себе накрыть столь богатый стол, нисколько не порадовали бы, не польстили. Напротив, смешали бы карты в игре, которую она своим первым ходом, первой репликой «Уж чем богаты!» повела в том русле, что свадьба будет по старинным правилам. И свадьба удалась. Старики чинные наставления тосты молодым сказали и про родителей не забыли, наелись-напились все до отвала и пошли шутки с соленым подтекстом, которого детвора на печи набившаяся не понимала, но за компанию гоготала. Молодежь на улицу выскакивала, на деревянном настиле чистого двора, расчищенном от снега, танцевали, только и гремели, выбивали дробь каблуки мужицких яловых сапог, да цокали подковки девичьих праздничных сапожек. Сашка-певец с его гармонью к месту пришелся. Правильно Анфиса его пригласила, хотя поначалу сомневалась, не испортил бы бражник торжества. Данила Сорока, понятно, не приглашенный, стоял на противоположной стороне улицы, смотрел на празднично яркие окна дома Степана Медведева и курил одну самокрутку за другой. Гуляют. Сашка – предатель, контра, гармонь рвет. Все танцуют, веселятся, каблуки стучат пулеметно, чтоб вы плахи сломали и провалились. Увел у него Степан Просковью, из-под носа выкрал. Не было в ней ни лица, ни фигуры, да и не втрескался он в Параську до беспамятства. Она напоминала печушку. Данилка в детстве любил разорять гнезда, душить птенцов, зажав их горло в кольцо большого и указательного пальцев. Печушки разевали клювики в беззвучном крике, а потом подыхали, и глаза их стекленели. Так и Параську хотелось зажать и придушить. Пережить то детское удовольствие, многократно усиленное. Но Параська-печушка оказалась строптивой и увертистой. В В сторону уйти гордость не позволяла. Все знают, что он под солдаткину клинья забивал. И вдруг однажды поймал себя на мысли. Если бы такая бредовая идея появилась — жениться, то только на Парасе Солдаткиной. Даже предложение ей дурак сделал и промазал. Эх, надо было ее скрутить, умыкнуть да оприходовать. Никуда потом не делась, на коленях ползала бы. Женись на мне, Данилушка. Не успел, захворал не ко времени. Он бросил на землю окурок, растоптал. От крепчайшего самосада замутило, но дурнота в голове была не слабее тошноты на сердце. «Думаете, уели меня?» — спросил Данила светящиеся окна Степанова дома. «Эшо, посмотрим. Вы меня плохо знаете». Он пошел прочь, прикидывая, у кого украсть лошадь и сани. У дядьки Савелия хороший выезд. Савелий с семейством был на свадьбе, двор охранял работник. Данила избил его в кровь, без надобности бил и бил, калечил. Остановился, когда работник и сипеть перестал. Данила запряг лошадь и покатил в сторону Омска. Настроение его улучшилось. Изувечив человека, годящегося ему в отцы, Данилка никакого раскаяния не испытывал. Он не умел сожалеть. Он любил драться, точнее, избивать. Хмелел больше, чем от вина, когда под его кулаками плющилась, брызгала кровью человеческая плоть, трещали кости. Самым любимым ощущением была у Данилки жажда мести. Если появлялся обидчик и расцветала в душе мечта месть, он упивался предвкушением кары. И сейчас мысли о мести Степану разогнали тошноту сердечную. Что, Параська? Таких, как она, десяток на пятак в базарный день. А Степка один. И просто прикончить его, подстрелить из-за угла или ножом пырнуть — удовольствия мало. Подохнет и весь сказ. Нет, Данилушка ему так отомстит, чтоб как в Библии. Священных книг он не читал, в Бога не верил, но слышал, что за какие-то грехи имеются наказания до 10-го колена. Так и он Степану отомстит, чтоб весь его род проклят был. Свадьба, которую Анфиса закатила большаку Степану, была как нырок в прошлое, в сытое хлебосольное время, когда по трудам достаток был и праздники широко отмечались. Некоторые из гостей, хмельные, конечно, даже слезу утирали, вспомнив былое. Разошлись поздно, после чая, которого было выпито чуть ли не под дюжину самоваров. На Анфису, когда последних гостей проводили, навалилась пудовая усталость. «Марфа!» — махнула она в сторону стола. «Я приберу». «И проверь, чтоб на холод вынесли, чтоб хорошо прикрыто было». «Сделаю». Дойдя до кровати, Анфиса рухнула, не раздеваясь. Тяжелые бусы запрокинулись ей на лицо, но она ничего не почувствовала. Марфа наводила порядок и поглядывала на дверь горенки, в которую ушли Степан и Прасковья. Прислушивалась. Хотела и боялась что-нибудь услышать. Плакала тихо сначала, а потом слезы заклокотали в горле. Села на пол под иконами в красном углу, коленки к груди прижала, чтобы стон не вырвался. Так и уснула. Утром ее свекровь растолкала. «Чего ты тут валяешься, как пьяная солдатка? Прибери себя и за работу!» Сама Анфиса проснулась несколько минут назад с головой, опутанной бусами, в задранной мятой праздничной одежде. Но невестке этого знать не полагалось. Вскоре за Степаном прибежали от Савелия Александровича. Вечер, вернувшись со свадьбы, они безобразия не заметили, работника не окликнули, думали, спит. А на первую дойку хозяйка отправилась и обомлела, потом криком зашлась. Мертв работник, лицо избито, на губах красная пена замерзла. Лошадь пропала и сани. Степан сразу подумал на Данилку Сороку, но своего предположения вслух не высказал. Злодейство мог учинить и пришлый варнак, только как бы он до деревни добрался. Если на лошади, то бросил бы ее, раз свежую своровал. Если такой сильный, что пешим добрел, то отогревался бы и еды украл, а из продуктов ничего ни у кого не пропало, как показал обыск в деревне. А сорока сгинул. По зимнику, по Иртышу, который встал крепким льдом, направили погони, но они вернулись ни с чем. Шел густой снег, заметал следы.